Больше такси «Кувалды» никто атаковать не пытался. Сделав огромную петлю и оставив за холмами столб дыма, таксист снова вырулил на трассу и погнал по ней, еще увеличив скорость. Хотя 10 минут назад Пестрецов готов был бы держать пари, что это невозможно в принципе. «Алло, народ!» — проорал Кувалда в гарнитуру устройства связи, не отрываясь от управления. «Ребята, у меня тут папа Юб выполз на 16-м километре». «Ага, разберитесь. Мы с пассажиром полдесятка гоблинов положили». «Ага, понял». «Не, я объехал, а вот рыжая лошадь, похоже, вляпался». «Ага, тоже не могу связаться». «Ну, давайте». «Хорошо, понял». «Почему вы его зовете папой?» — поинтересовался Пестрецов. «Потому что он в самом деле папа», — заржал Кувалда. «А все эти людоеды — его дети. Говорят, он когда-то был знаменитым пиратом, и звали его тогда Палач Юб. Но потом явились федералы, и пиратам пришел конец. Большинство просто сдохли, кого-то захватили, а папа Юб вывернулся, сымитировал свою смерть, а сам, как потом выяснилось, спрятался в пустыне. Оборудовал там логово из обломков и мусора, нашел себе женщину, выжившую после бомбардировок, и настругал с ней кучу детишек, из которых и сколотил новую банду. Что они жрали, пока безвылазно жили в пустыне, неизвестно. Наверное, друг друга. А потом им стало тесно, и они выбрались на трассу». «Когда же он сумел?» — удивился Радим. «Пиратов ведь не больше 10 лет как разгромили». «Ты не смотри, Леопольд, что они такие здоровые. Это мутанты. Им и по 10 лет нет. Они растут, как на дрожжах, правда, тупые, как пробки, но атакующую массовку изобразить способны. А пока они отвлекают внимание, папа Юб лупит из плазмомета. И на лицо они жуть какие страхолюдные. Издали не видно, ман. А я пару их трупов видел вблизи, так веришь, сблевал». «Что же вы их до сих пор не повыбили с такой техникой?» — поинтересовался Радим. «Вывести в поле 3 машины с плазмометами и амбец папе?» «Прятаться гораздо, сволочи!» — вздохнул Кувалда. «И наших пока еще соберешь, эти уже 6 и в пустыне. А потеря полудюжины уродов при нападении на машину не слишком отражается на их общей численности. Говорят, мама Юб печет их как блины, по 5 штук в неделю. Она сама мутант, в ней 4 центнера весу. Если верить слухам, папа держит ее в подвале, растянутой на 4 цепях, а то она жрет новорожденных мутантиков». «Интересно живете», — хмыкнул Радим. «А что власти? Не планируют найти логово папы Юпа и выжечь его?» «Да ну, брось», — отмахнулся водитель. «Какие еще к дьяволу власти? Пока тут пираты командовали, была какая-то власть, а как федералы их вычистили, все и кончилось. Федералам эта планетка нахрен не нужна. Ресурсов кот наплакал, климат — дерьмо, да еще эта синяя гадость. Так что они разнесли тут все и быстренько убрались во свояси». «Что, вот так просто и убрались?» «Да нет», — хмыкнул Кувалда. «Сначала, конечно, провели демократические выборы. И мы совершенно демократически избрали себе в мэры Клода Убуа». Кувалда скривился, а потом не удержался и зло сплюнул в приоткрытое окошко. Радим ждал продолжения. Кувалда некоторое время ехал молча, но потом все же продолжил. «Так что теперь банда Убуа называется полицией и носит форму, ман». «А почему он мэр, а не президент?» «Так здесь ведь только один город, один на всей планете. В других местах были только пиратские базы. И там теперь только большие воронки. Ну и еще совсем уж мелкие поселения. А сюда пираты прилетали развлекаться, да сбывать трофеи. Ну и получить какой-нибудь груз или оборудование, поставленное по официальным каналам. С того планета и жила. А теперь ничего нет». «И что же, полиция, то есть боевики Убуа, они вообще ничего не делают?» «Ты имеешь в виду то, чем положено заниматься полицией?» Кувалда пожал плечами. «Да нет, делают. Соблюдают правопорядок. но только на территории Убуа. Или для тех, кто ему платит. Или за хорошие деньги. Очень, скажу тебе, хорошие. А мы независимые и под мэра ложиться не желаем. Ему только дай палец, оттяпает всю руку по самые колени. Ну, а денег, чтобы профинансировать полицейскую спецоперацию, у нас нет. Лучше самим попробовать. Сейчас вон ребята подъедут с космопорта и попытаются покрошить папу Юпа в капусту. Только ведь опять уйдет, скотина. «Денег у вас нет», — с неудовольствием заметил пассажир, внезапно обратив внимание, с какой бешеной скоростью мелькают цифры в окошечках счетчика на приборной панели. «А такого безумного тарифа мне еще ни на какой планете не попадалось». «Э, брат», — забеспокоился Кувалда, — «если ты не платежеспособен, давай лучше сразу вернемся в космопорт. Тебе меньше отрабатывать придется». «Хорошие стрелки нам нужны, конечно, так что бить мы тебя не станем и кормить будем терпимо, ман. Но все равно в рабстве у нашего брата-таксиста не сахар, как и во всяком рабстве». «Есть у меня деньги, езжай давай», — проворчал Пестрецов. «Только я не пойму, чем вы тогда отличаетесь от пустынных бандитов? Разве что не обстреливаете жертву предварительно, да вроде не мутанты с виду». «Ну, Лео!» Широко улыбнулся водила, на мгновение обернувшись через плечо. «А ты думал, пиратов отсюда выбили, и сразу настала райская жизнь? Ага, сейчас. Здесь вся инфраструктура под них заточена, ман. Здесь все население десятилетиями их обслуживало. Думаешь, старые навыки так просто исчезают?» Он покачал головой. «Да нет, ты не пугайся, у нас все честно». Но если нас пытаются кинуть, мы вынуждены наказывать. Слишком много желающих. Тут иначе и дня не проживешь. А что денег много берем? Так тут все дорого, брат. Все привозное, практически ничего не производится. Опять же, за стоянку плати, крыши плати, Соединенным мирам плати, ман. Знаешь, сколько набегает? По-хорошему, следовало бы разогнать весь местный сброд по галактике, а планету закрыть к чертям. И пусть папа Юб с детишками жрут друг друга в пустыне. Но нет, не выйдет, народишко уже прикипел к этим пескам. Опять же, после пиратов уже кое-как устроился, в себя приходить начал. А на других планетах куда девать такую ораву дармоедов? То-то же. Вскоре над горизонтом показались прямоугольные серые башни города. У въезда в пригород на обочине стоял полицейский вездеход, возле которого маялся в жидкой тени, облепленный цветом кандавы, блюститель порядка. Кувалда притер свой безумный Макс к обочине позади него, остановился, вылез из машины и направился в сторону полицейского. Перебросившись с ним парой слов, постучал в окошечко вездехода. Оно опустилось, таксист что-то сунул туда, дурашливо козырнул двумя пальцами и вернулся к своей машине. «А ты говоришь дорого», — произнес он, снова выруливая на трассу. «Опять шакалы тариф подняли». Город производил удручающее впечатление. На въезде их встретили полуразрушенные дома, огромные ямы посреди дворов, пустые глазницы окон. После бомбардировки никто даже не попытался ликвидировать ее последствия. Ближе к центру город понемногу начал оживать. Замелькали разноцветные вывески и витрины, стали появляться недавно отремонтированные дома. Однако, когда такси миновало круглую площадь с памятником какому-то бородатому военному в центре и с серыми небоскребами по краям, состояние окружающих домов и дороги вновь начало стремительно портиться. Вместо угрюмых, но прилично одетых граждан, попадавшихся на центральных улицах, замелькали уродливые бомжи, одетые в неописуемые лохмотья, группы малолеток, под футболками у которых натренированный взгляд Пестрецова привычно определял очертания крупнокалиберных стволов. Где-то впереди, за домами, бахнул одиночный выстрел, и тут же отозвалась пронзительным визгом очередь из плазмомета. «Инфернус», — вполголоса произнес Кувалда. «Смотри по сторонам, Лео, я могу и не уследить». «А где же граница?» — удивился Пестрецов. «Где колючая проволока, вышки, прожекторы и КПП?» «Нету никакой границы, ман», — пояснил водитель, выкручивая руль. «Пацаны живут по строгим понятиям. Сразу, как ушли федералы, УБУА попытался наложить лапу на весь город. А кое-кто из крутых ребят захотел откусить кусок у самого мэра. Но у него всегда была самая сильная банда. А после выборов он еще и подгреб под себя все оснащение, которое федералы передали местной полиции. Так что 2 недели тут шли жуткие бои. Полгорода рвануло в пустыню, и у ребят папы Юпа, надо думать, наступил праздник живота. УБУА порвал почти всех и подмял весь город, кроме Инфернуса. Но понес такие потери, что решил не штурмовать мятежный район, а предпочел договориться, тем более что местные банды уже не представляли для него опасности. Здесь всегда селился самый безбашенный народ, постоянно грызущийся между собой, так что крупных банд, которые могли составить мэру серьезную конкуренцию, здесь отродясь не было. Так, падальщики, правда, много о себе мнящие. Но зато, если бы УБУА сюда сунулся, в него палили бы даже кошки и крысы. Потому что даже они здесь ходят с оружием. Кувалда оскалился. Так что наш уважаемый мэр пообещал, что не станет вмешиваться в дела банд, но только в одном районе города. За это местные обещали не распространять свое влияние на остальной город. Там денежки собирает полиция. Инфернус объявили зоной свободного и уголовно ненаказуемого ведения огня, после чего банды занялись друг другом, а власти — своими делами. Теперь те и другие почти не пересекаются, но местные крестные отцы хорошо понимают, что если они разозлят УБУА, тот уже не остановится ни перед чем. Поэтому никакая граница не нужна. Если какие-нибудь отморозки попытаются нарушить договор, их уничтожат свои же, чтобы не ввязываться в гораздо более кровопролитные разборки. «За нами уже 4 квартала 2 машины едут», — внезапно прервал его Радим, поглядывая в заднее окошко. «Ага, вижу». Кувалда вдруг резко вывернул руль, одновременно ударив по газам. И тут же позади них раздался оглушительный взрыв, и с тихим шелестом осыпался угол заброшенного здания, выходившего в переулок, в который они свернули. «Лео, к плазмомету, ман!» — проорал таксист. Пестрецова не было смысла подгонять. Он уже занял позицию за орудием, широко расставив ноги и заклинив себя на заднем сиденье, чтобы не швыряло по всему салону.